Вдалеке показался желтый глаз поезда. Все тут же загомонили, тяжело двинулись к выходу на перрон, заорали носильщики. Мимо Мегре прошло уже сотни две пассажиров, когда взгляд его выхватил из людского потока невысокого мужчину в зеленом дорожном пальто в крупную клетку. Пальто такого цвета и покроя носят только на севере. Мужчина не торопился. За ним следовало трое носильщиков. Агент из какого-то фешенебельного отеля на Елисейских полях угодливо прокладывал ему дорогу в толпе. На вид года 32, рост 169 сантиметров. Нос. Мегре не шелохнулся. Он увидел ухо мужчины. Этого ему было достаточно. Человек в зеленом прошел почти вплотную к нему. Один из носильщиков задел его чемоданом приезжего. В тот же момент мимо комиссара промчался проводник с северной звезды и что-то торопливо сообщил дежурному, стоявшему у выхода с перрона, там, где находилась цепь, которой можно перекрыть движение пассажиров. Цепи натянули. Послышались возмущенные голоса. Мужчина в дорожном пальто уже успел выйти с перрона. Мегре курил торопливыми маленькими затяжками. Наконец он подошел к вокзальному служащему, который натянул цепь. «Полиция! Что у вас тут?» «Убийство! Только что обнаружили!» «Пятый вагон?» «Кажется!» На вокзале шла обычная жизнь, только второй перрон выглядел необычно. Здесь столпилось около полусотни пассажиров. Их не пропускали. Они волновались. «Поезд проходит», — распорядился Мегре. «Но пропустите». Он смотрел, как тает последняя людская волна. По радио объявили отправление пригородного поезда. У одного из вагонов «Северной звезды» застыло в ожидании несколько человек. Трое мужчин были в железнодорожной форме. Первым на перроне появился начальник вокзала. Несмотря на волнение, вид он сохранял внушительный. Потом привезли носилки. Толпившиеся на перроне люди, особенно отъезжающие, проводили их взглядом, понимая, что-то произошло. Мегре, тяжело ступая, шел вдоль поезда. Трубка по-прежнему торчала у него изо рта. Первый вагон, второй, а вот и пятый. Да, люди толпились именно здесь. Носилки остановились. Начальник вокзала слушал сразу троих. Они говорили одновременно. «Полиция! Где он?» Все взглянули на Мегре с видимым облегчением. Он невозмутимо всей массой тела раздвинул взволнованных людей, попал таким образом в центр группы, и сразу все оказались как бы просто сопровождающими его лицами. «В туалете!» Мегре втиснулся в вагон и справа от себя увидел открытые двери туалета. На полу, странным образом перекрученное, как бы согнутое, пополам лежало тело. На перроне начальник поезда отдавал приказание. «Вагон отогнать на запасной путь. Минутку. На 62-й. И предупредить комиссара вокзального отделения». Сначала Мегре видел только шею мужчины. Однако, когда он сдвинул косо сидевшую на мертвеце фуражку, стало видно и левое ухо. На вид года 32. Рост 169. На линолеуме краснело несколько капель крови. Мегре осмотрелся. Служащие вокзала сбились в кучу на перроне и на подножке. Начальник вокзала говорил без умолку. Тогда Мегре откинул назад голову потерпевшего и еще крепче сжал зубами трубку. Если бы он не видел, как проследовал мимо него к выходу пассажир в зеленом пальто, направляясь к машине в сопровождении переводчика из отеля «Мажестик», у него могли бы еще оставаться сомнения. Но приметы совпадали. Точно такие же маленькие светлые усики под острым носом, подстриженные щеточкой, такие же редкие белесые брови, даже глаза того же зеленоватого цвета. Иначе говоря, Петерс Латыш. Мегре было не пошевельнуться в тесном туалете, где из крана, который кто-то позабыл завернуть, продолжала литься вода, а сквозь щель в обшивке пробивалась струя пара. Ботинки Мегре почти касались трупа. Комиссар приподнял тело. В области сердца рубашка и пиджак жертвы были прожжены. Стреляли в упор. На груди чернело большое пятно с фиолетовыми сгустками крови. Удивила комиссара одна деталь. Взгляд его случайно упал на ноги трупа. Одна лежала как бы поперек, перекрученная, как и все тело, которое пришлось запихивать в туалет, чтобы закрыть дверь. Так вот, ботинок на ноге был дешевый, черный, такой, какие носят очень бедные люди. Его не раз чинили. Каблук был стоптан на одну сторону. На подошве виднелась круглая дыра, след долгой носки. К вагону подошел комиссар железнодорожной полиции, весь в нашивках, преисполненный уверенности в себе, и начал прямо с перрона задавать вопросы. «Ну что там еще? Убийство? Самоубийство? Ни к чему не прикасаться до прибытия прокуратуры. Слышите? Внимание, здесь распоряжаюсь я!» Чтобы выбраться из туалета, где было непонятно, где его собственно ноги, а где ноги жертвы, Мегре потребовались нечеловеческие усилия. Быстрым профессиональным движением он ощупал карманы мертвеца, убедился, что в них ничего нет, ровным счетом ничего. Из вагона он вышел в съехавшей на затылок шляпе с потухшей трубкой и кровавым пятном на манжете. «Ба, Мегре, что вы об этом всем думаете?» «Ничего, начинайте». «Похоже на самоубийство?» «Пожалуй. В прокуратуру звонили?» «Как только мне сообщили». Грохотал громкоговоритель. Несколько человек из публики, догадавшись, что случилось нечто из ряда вон выходящее, издалека наблюдали за опустевшим составом и группой людей, теснившейся у подножки пятого вагона. Мегре круто повернулся, вышел из вокзала, подозвал такси. «Отель Мажестик». Непогода усиливалась, ветер гулял по улицам, сбивал с ног прохожих, которых шатало, как пьяных. Где-то на тротуар падала черепица. Сплошным потоком шли автобусы. Елисейские поля напоминали пустынную дорогу. С неба упали первые капли. Швейцар отеля «Мажестик» бросился к такси, держа над головой огромный красный зонт. «Полиция! У вас остановился кто-нибудь с Северной звезды?» Швейцар мгновенно закрыл зонт. «Да, один этим поездом прибыл». «Зеленое пальто, светлые усы?» «Да-да, пройдите в регистратуру». Люди бежали, стараясь укрыться от ливня. Мегре вошел в отель как раз вовремя, чтобы не попасть под дождь. Капли были холодны, как лед, и величиной с добрый орех. Служащие отеля и переводчики, пребывавшие позади барьера из красного дерева, сохраняли, тем не менее, обычную корректность и элегантность. «Полиция! Господин в зеленом пальто, усики маленькие, свет. Номер 17. Только что отправили на лифте его багаж».